Забавно было наблюдать, как кабан, переполненный не только темной энергией, но и злобой, пытается достать до байка, подпрыгивая ради этого на месте. Мозгов у зверя совсем нет, так что он так и стоит подо мной, рыча и визжа, все силясь дотянуться до туда, куда дотянуться не может априори. Вот на одном из таких прыжков я и подловил свинюшку. Хряк прыгнул, и пока он был в воздухе, из-под земли вверх ударили деревянные колья. Еще минуту назад это были корни какого-то дерева, но уже сейчас это мое оружие, коварное оружие. Кабан нанизался на колья и уже спустя долю мгновения лес наполнился его визгом. Рана неприятная, но не более. Подобное чудовище вполне способно игнорировать подобную царапину. Благо, что эти колья были лишь первым звеном в моем составном заклинании. Второе звено – воспламенение. Колья, оставшиеся внутри раны, вдруг вспыхнули. Огонь начал жадно пожирать дерево, попутно опаляя внутренности свинки. Вот тут-то кабана проняло как надо. Визг поднялся пуще прежнего, порой еще больше усиливаясь в такт содроганием агонизирующего тела. Правда, в какой-то момент пламя стало ослабевать. Очевидный недостаток всех заклинаний стихии огня. Нет кислорода, нет огня. Можно, конечно, создать чистое магическое пламя, но оно будет тянуть из мага столько силы, что это становится просто нерационально. Огню всегда нужна подпитка. Но и эту проблему я предусмотрел. Заклинание на самом деле основано на синергии сразу трех стихий. Дерево, огонь, воздух. Стоило огню начать угасать, как внутрь раны ударил порыв ветра, подпитав пламя. Довольно примитивно, но работает же. Три простейших заклинания по отдельности, вместе они оказались способны свалить огромного зверя, не оставив тому даже шанса на сопротивление. Нужно будет набросать потом эскиз плетения, для слабосильных магов-искателей будет в самый раз. Вот за это я и люблю магию. Путь мага – это путь творчества. Боец учит связки, оттачивает удары, нарабатывает технику боя. Маг, он просто творит. При наличии базовых знаний, конечно же. Да, бой – тоже своего рода искусство. Нечто ближе к хореографии и танцам. Плетение заклинаний – это что-то среднее между живописью, архитектурой и скульптурой. И там, есть свои особенности. Но я получаю настоящее удовольствие, когда нахожу очередное сочетание, казалось бы, банальных плетений. Огромный вепрь-переросток умер примерно через полминуты после применения заклинания. И это он еще достаточно долго продержался. Говорил же, живучая скотина. Тушу мертвого зверя я забирать не стал. Наверняка шкуру этого кабанчика можно было бы отдать ремесленникам, чтобы те затем ее обработали и пустили на полезное дело, но тащить ради этого эту гору мяса сейчас с собой? Нет, заниматься сейчас этим у меня нет ровно никакого желания. Все, о чем я думаю, это поскорее вернуться в башню, проконтролировать работу Алисы и Марии, чтобы затем со спокойной душой вручить им нужные учебники и пойти спать. Слишком много событий за один день. Стоит перезагрузить голову, и сон для этого подходит как нельзя лучше. Влетев на территорию Академии, я сделал петлю над казармой искателей, подавая им знак, что все в порядке. Затем последовало приземление. Байк я запарковал аккурат рядом со входом в башню. Дальше был быстрый подъем по лестнице. Я даже использовал навык укрепления тела, просто чтобы быстрее перескакивать через ступени. И вот я вновь в кабинете. Что забавно, тут ничего толком не изменилось. Зря я опасался магического катаклизма в исполнении двух девушек. Они больше внимания уделяли не книгам и тем знаниям, что хранятся внутри них, а Потапычу и разговору между собой. На всякий случай я поинтересовался у высокородных красавиц, не хотят ли они вернуться в усадьбу, на что получил четкий отрицательный ответ. Обе девушки проголосовали за ночевку в башне. Что там было дальше, меня слабо интересовало. Я даже толком не стал проверять наброски планов в блокнотах девушек, просто махнул рукой на это дело и уснул в кресле. Проснулся я рывком. По внутренним ощущениям, с момента моего возвращения прошло не больше 5 часов. За окном глубокая ночь. Утерев заспанное лицо ладонью, я потянулся и принял нормальное положение. Странно, тихо произнес я себе под нос, не обнаружив в кабинете ни Алисы, ни Марии, ни даже Потапыча. Куда это они подевались? Встав из-за стола, я подошел к окну и выглянул во внутренний двор академии. Вот же темень, низги не видно. Вечером было светло, луна и звезды давали достаточно света, но сейчас на небо наползли тучи, из-за чего за окном стоит кромешная тьма. Надеюсь, вам, красавица, не пришло на ум, что прогулка по ночному кратеру – это хорошая идея, тяжело вздохнул я и направился к лестнице. Правда, пока шел, кинул взгляд на стопки книг, которые должны были перебирать и чистить от пыли эти две пигалицы. Света одинокой свечи на столе было маловато, чтобы прочесть издалека названия книг в стопках, но обладая идеальной памятью, этого и не нужно. Взгляд сразу зацепился за провалы в стопках. Кое-кто взял оттуда пару учебников и не вернул на место. «Значит, Мария, интересуемся боевыми плетениями для мастеров-заклинателей», — хмыкнул я, разворачиваясь к двери. «А ты, Алиса, пытаешься проскочить этап ученика и желаешь сразу освоить плетение уровня послушника, при этом сама являешься не более чем претендентом. Губа не дура, только хватит ли вам обеим на это силенок? Кто бы сомневался, что обеих девушек-красавиц я найду на полигоне. Потапыч был там же, проводник несчастный, привел их сюда на свою голову. Если поначалу девушки не распробовали книг и их секретов, болтая между собой и наглаживая медведя, то сейчас их за уши от этих книжек не оторвать. Они обе утащили с собой по 2-3 книги каждая для своего уровня развития, и теперь активно пытаются воплотить в жизнь те плетения, что находят на страницах древних фолиантов. «Слишком слабый контроль энергии», — произнес я, стоя за спиной Марии, когда та пыталась наполнить плетение заготовку силой. «За вязь ставлю твердую четверку, а вот за контроль энергии двойка. Это ведь надо, ты даже подать энергию не смогла, чтобы заклинание хотя бы схлопнулось. Заготовка как висела, так и висит». Не ожидавшая услышать мой голос у себя за спиной, дочь канцлера Германии буквально подпрыгнула в воздух. Ну да, обстановочка вокруг довольно мрачная. Каменные стены из грубого камня, пол устлан черным песком, света мало, всего пара факелов горит, а в дальнем углу полигона вольер с повторюшками, то и дело издающими странные чавкающие звуки. «А у меня почему не получается?» — спросила меня Алиса, ничуть не смутившаяся моего неожиданного появления. «У меня даже заклинание вязать не получается. Я и так пробую и эдак, ничего не выходит. Ты не думала, что вязь заклинаний дается только магам?» Приподнял я одну бровь в вопросительном жесте. «Ты обладаешь магической плеядой, но это не значит, что ты полноценный маг. Ты претендент, можно сказать, что у тебя нулевой ранг. Знаешь, что это значит у бойцов, что им нужно развивать плеяду, и тогда они смогут осваивать навыки», — нахмурилась Алиса. «Значит, сколько бы я ни старалась, у меня не получится создать вязь плетения». «Я этого не говорил», — произнес я с улыбкой на лице. «На самом деле, претенденты могут создать вязь. Я еще в 3 года создал свою первую вязь, обладая лишь одной, первоначальной звездой магической плеяды. И хотя эта вязь не является плетением как таковым, но пользу свою она магу приносит. Создавая вязь из одной единственной открытой первоначальной звезды, будущий заклинатель учится обращаться к силе плеяды. Я буду горд тобой, если ты сможешь обратиться к плеяде. Попробуй почувствовать свою силу, взывая к ней. Советую также прочесть первую главу вон той книги, что лежит рядом с тобой. Она называется «Визуализация магической вязи». Это поможет тебе правильно представить, как выглядит правильная вязь. «А какой совет ты дашь мне, мой будущий муж?» — спросила у меня Мария, подходя ко мне поближе. «Тебе нужна практика», — проигнорировал я ее показательные заигрывания. «Неудача Алисы имеет четкую и объективную причину. Твоя неудача – сугубо твоя недоработка. На самый крайний случай – некомпетенция тех учителей, что тобой занимались. Я хочу, чтобы ты попробовала еще раз, а затем, если не получится, еще 10 раз и 100 раз, если понадобится еще. Моя жена не может быть такой бездарностью. Ох, как опасно сузились глазки у этой рыжей бестии. Зато никакой напускной влюбленности, никаких заигрываний, только холодная ярость. Мне так больше нравится, куда как искренней. Раз уж вы решили выбраться на полигон, покажу вам кое-что», — произнес я, разворачиваясь в сторону пустого пространства. «Тебе, Мария, покажу, что ты недостаточно опытна и слаба, но в то же время можешь нарастить собственные силы. Тебе, Алиса, покажу всю силу магического искусства. Надеюсь, эта демонстрация покажет вам, что магия не терпит пренебрежения. Надеюсь, эта демонстрация покажет вам, чего вы можете добиться. И надеюсь, эта демонстрация воодушевит вас». Кто бы что ни думал, но я на самом деле хотел воодушевить этих двух девиц. Не потому, что я всей душой радею за магическое искусство, хотя и это тоже. Все дело в том, что, как мне кажется, они обе станут частью моей семьи. И если с Марией все понятно, политический брак, то вот с Алисой все будет иначе. Она сама тянется ко мне, и не сказать, что меня не тянет к ней. И раз все так, то я должен сделать так, чтобы мои будущие жены могли защитить себя. Гвардия, охрана, предосторожность, все эти слова ничего не значат, когда враг твоей семьи последователь темный. Только личная сила поможет спастись этим двум красавицам, когда придет время. И я намерен показать им тот пример личной силы, к которому стоит стремиться. Глава 15. Тюменская губерния, полигон Академии. Отдых явно пошел мне на пользу. Пара-тройка часов крепкого, здорового сна, пусть даже не в кровати, а в кресле, и вот я уже свеж и полон сил. Никакого недомогания, никаких последствий после потери жизненных сил. А еще приподнятое настроение, обилие сил и четкая ясная цель. Это ли не повод превратить сухую демонстрацию своих способностей в яркое представление? К тому же, захватывающая визуальная составляющая позволяет вплести в действие довольно скучное устное описание. В сумме же получается очень зрелищный, а главное поучительный урок. Начал я этот урок с основы, той самой первой звезды, что даруется плеядой своему претенденту. Я создал вязь из одной звезды, но сделал это так, чтобы мои ученицы увидели вязь, словно они не маги, а простые люди. Для этого я придал своей силе бирюзовый окрас и позволил ей проявиться в реальном мире. Тонкими нитями вязь сложилась в малюсенький узор, уместившийся в пространстве, равном половине ногтевой пластины. И если бы плетение не светилось, то его, вероятно, и вовсе не было бы видно. «Вот так выглядит вязь на пятерку с плюсом», – произнес я, взмахивая рукой и увеличивая узор в несколько десятков раз, чтобы обе ученицы смогли осознать, насколько плотно нити энергии прилегают друг к другу в моем узоре. Запомните, что чем тоньше вязь, чем она плотнее и компактнее, тем сложнее вашему противнику отследить ваши действия, и тем эффективнее само заклинание. Если ваша вязь будет такой, то там, где другие смогут создать одно или два заклинания, вы создадите три. Это аксиома, непреложное правило. Также вот вам еще одна аксиома. Все заклинания начинаются с первой звезды, всегда. Нельзя обратиться к плеяде, обойдя первую звезду. Можно обойти все прочие звезды, но не первую. Попробуйте так сделать, и не получите никакого результата. А теперь, внимательно смотрите за вязью. Я решил показать девушкам по одному-два заклинания от каждого ранга, начиная с ученика и заканчивая старшим магистром. И первое, что я им показал, было плетение искр. Простое заклинание для поджигания костра. Ясное дело, Мария не оценила, фыркнув на подобную мелочевку, но я не отвлекался и продолжал объяснять закономерности и правила создания заклинаний. У нас ведь тут урок. Плеяда, есть скопление звезд. Общими усилиями, они даруют своим последователям силы. Вам это, конечно же, известно, ведь этому учат еще будучи детьми. Благо, тут у магической плеяды и боевой плеяды полное сходство. Однако, где есть сходство, есть и различия, причем существенные. Допустим, мы возьмем бойца. Он всегда идет по одному из путей, выбирая оружие, которым будет владеть. И путь этот линеен, то есть, прямой как палка. От звезды к звезде боец стремится идти по прямой, чтобы достичь вершины. Затем, став мастером одного пути боя, он может начать осваивать еще два пути, но они будут уже не столь хороши для него, как самый первый. И в конце концов, боец может стать альбедо. Высший ранг, лучшие из лучших, мастера, владеющие каждым видом оружия и достигшие вершин физического максимума, доступного человеку. Можно сказать, боги во плоти. Только вот, каждый альбедо предпочитает биться тем оружием, с которым он начинал свой путь. А теперь, смотрите на вязь, я покажу вам отличие между бойцом и магом. Искры, ранее показанные мной, были созданы при помощи звезды, что несла в себе слабый оттенок стихии огня. Конечно же, ведь только так можно зажечь огонь, но разве это мешает мне, допустим, создать искры изо льда, обжигающие, но холодом? Или искры, что и не искры вовсе, а маленькие щепки древа, а еще капли воды, или крошечные дуновения ветра? Да, смысл заклинания потерялся, такой вязью уже не зажечь костер. Но разве в этом смысл моей демонстрации? А нет, нет, не в этом. Разнообразие, многогранность, свобода, вот смысл, что я закладываю. Да, вода или щепки это уже не искры, но это и не важно, ведь это совершенно новое заклинание. Магическая плеяда не накладывает на вас ограничения пути, произнес я, старательно пряча улыбку, появившуюся на моем лице из-за ошарашенного вида Марии. Вы можете идти любым путем, или несколькими, или даже всеми разом. Все зависит только от вас и от вашего потенциала. Как вы могли заметить, вязь оставалась той же, менялись лишь задействованные звезды в ней. С другими плетениями будет примерно так же. И сейчас я вам это покажу. Второе ученическое плетение называлось шип. На самом деле, это единственное действенное заклинание этого ранга, которое хотя бы отдаленно можно считать боевым. Используя для него звезду с оттенком стихии земли, можно заставить из почвы, ну или что там у вас в моменте под ногами, вылезти небольшой каменный колышек. Не ударить, а именно вылезти, неспешно так. С другими стихиями вариации еще хуже, разве что со стихией древа вырастает растение, причем всегда разное, но чаще всего это будет трава, реже ветка с листьями и еще реже цветок. Когда я демонстрировал это плетение со стихией древа, из черного песка, что удивительно, вылез как раз цветок, ромашка, если быть точным. Так девушки чуть за эту ромашку не подрались, пришлось их окрикнуть. Благо, что им мой урок демонстрации очень нравился им, и они не стали продолжать ругаться из-за такой мелочи. Заклинание следующего ранга, послушника, если быть точным, я даже описывать толком не стал. Просто показал, насколько изменяется сила от количества задействованных звезд. Спойлер, изменения очень даже ощутимы. Если ученика любой простолюдин посчитает фокусником и может даже высмеять, то вот послушник такое терпеть уже не будет. В его силах смертельно удивить любого беззаботного наглеца. Демонстрируя способности ранга подмастерья, я отошел от ранее выбранной концепции обучения и дал девушке возможность самим проявить интерес. И это сработало. Не дождавшись от меня никакой теории, они сами стали задавать вопросы. Обосновано это было тем, что и заклинание я подобрал необычное. Не боевое, не защитное, но очень эффектное. Это же те самые бабочки. Воскликнула Алиса, когда я создал из черного песка сразу десяток насекомых и заставил их летать вокруг нас. Только тогда ты использовал стихию воды, создавая существ из вина. Да, все верно, кивнул я, а затем повел рукой и бабочки вдруг превратились в птичек. Их стало меньше, но они стали крупнее, чуть погодя произнесла Мария, не отрывая взгляда от летающих в воздухе песчаных птичек. Подмастерье властен над формой заклинаний. Обратите внимание на эти три звезды, подсветил я вязь плетения в нужном участке. Мария, скажешь, что это за звезды? Леди Мария, если я не ошибаюсь, стоит на границе между послушником и мастером-заклинателем. Она уже должна хорошо знать, что это за звезды. Если это не так, я сильно разочаруюсь в ее учителях. Это звезды настройки, ответила девушка, чуть замявшись. У них есть свое предназначение, они помогают. Двойка за теорию, произнес я без улыбки на лице. Твои учителя либо тупоголовые идиоты, либо сами недоучки, либо они сильно тебя жалели. Эти звезды отвечают за форму, ориентацию в пространстве и вектор движения. Это так называемые звезды критериев. Нити, соприкасающиеся с этими звездами, заставляют моих созданий летать. Я даже не контролирую их, они двигаются сами, по ранее заданному вектору движения и в определенном радиусе от меня. Это важный момент, на котором стоит остановиться чуть подробнее. Скажите, проще ли будет вам самим убрать всю усадьбу, либо же, вы поступите по-другому и единожды распределить обязанности среди слуг, чтобы те занимались своей работой? По глазам вижу, что вам этот вопрос кажется глупым. А задан он был не просто так. Маг – это хозяин в доме, барин и господин, патриарх рода, если угодно. Он не обязан быть везде и всюду, чтобы у него все работало. Он должен наладить механизм, чтобы тот работал как часы. И для этого он пользуется критериями. У ранга послушника таких звезд всего три, вы их видите в плетении, но дальше их становится куда больше. Чуть больше сотни звезд из всей плеяды отвечают только за критерии. Однако, самих критериев еще больше. Из этой сотни звезд критериев многие можно комбинировать между собой, получая новые критерии. Это очень сложная тема, которой стоит посвятить не один отдельный урок, а целый предмет. Сейчас не забивайте этим головы, но впоследствии вам придется с этим столкнуться, если хотите стать могущественными магессами. Следующий ранг последователя плеяды – мастер-заклинатель. В простонародье этот ранг называют еще боевым магом. Крепкий середнячок, умеющий как постоять за себя, так и за других. В боевых подразделениях может как врагу нападать, так и своих товарищей укрыть. Чтобы продемонстрировать возможности этого ранга, я попросил Марию стать моим ассистентом. Сначала она ударила меня заклинанием, и тогда я укрылся за щитом, а затем уже я ударил ее в щит. «Не косись на меня так», — улыбнулся я в лицо Марии, помогая ей подняться с песка, куда ее отшвырнуло после моего удара. «Да, я уже давно не мастер-заклинатель, но сил я вложил в атакующее плетение даже меньше, чем положено на этом ранге. Это наглядное подтверждение моих слов о том, насколько важно плести свое заклинание тончайшими нитями. Я увидел основу твоего щита еще на этапе формирования вязи. Тебе стоит поработать над этим, а еще над скоростью самой вязи. Будь ты моим врагом, я убил бы тебя еще до того, как ты напитала бы щит. К слову, по этой же причине мой щит так легко пережил твой удар. Я увидел, что ты готовишь и предпринял контрмеры. Младший магистр Плеяды, первый из трех рангов магов, что, как по мне, заслуживают уважения. Становление младшим магистром – не только вопрос упорства и старания, но и вопрос потенциала. Нужно очень постараться, чтобы достичь подобного уровня. Что тут говорить, если прошлый ранг заканчивается на сотне зажженных звезд у мага, а младший магистр начинается с сотни и заканчивается на 500. Заклинатель подобного ранга способен на многое, в том числе в одиночку уничтожить небольшой городок, или на крайний случай половину от него. Главное, чтобы запас энергии не был маловат и не нашлось противника подобного же уровня. Младшие магистры куда сильнее мастеров-заклинателей. Во-первых, потому что на этом ранге доступно куда большее число звезд критериев. Множество заклинаний уже настроено, зная себе напитывая их, но критерии это еще не все. Во-вторых, на этом ранге появляются звезды-усилители. Как следует из названия, энергия, проходящая через них по плетению, получает усиление. Какое именно, зависит как от стихии, так и от заданных критериев. Разбирать подробно мы это не будем, это просто информация к сведению, чтобы вы понимали, почему мои плетения будут столь разрушительны. На этом моменте я замолчал и погрузился в плетение. Девушки молчали и не отвлекали меня, они жадно всматривались в проекцию моего заклинания, которая все разрасталась и разрасталась, обрастая кружевами новой вязи. «Мое любимое заклинание из детства», — произнес я, спуская огненное, ну или почти огненное торнадо с поводка. Плетение, правда, немного переделанное. Раньше я использовал только пламя, а теперь захотелось чего-то нового и необычного. Эффектно, пугающе, завораживающе. Вот три эпитета, которые я могу применить к использованному мной заклинанию. Воронка высокого торнадо, внутри которого раскручивается разрушительное пламя и лед, это ли не прекрасная картина? Почему, услышал я тихий шепот Марии, что подошла ко мне и остановилась рядом с задранной головой, почему огонь и лед бушуют рядом в полной, абсолютной тишине? Таков критерий, пожал я плечами. Поглощение звука, немного затратно в плане энергии, но, если бы я его не использовал, тут такой бы стоял треск, что все звери в округе переполошились. Но разве можно использовать несколько стихий в одном заклинании? Встала по другую сторону от меня Алиса, также задрав голову и наблюдая за тем, как в молчании бешено крутится вихрь из огня, воздуха и искр льда. «Еще как можно», — ответил я ей, — «некоторые стихии отлично друг друга дополняют. Так, например, первоначально это плетение было огненным торнадо, стихия воздуха и стихия огня в одном флаконе. На выходе получается заклинание синергии. Льда я туда добавил только для зрелищности. В остальном это нерационально. Вам еще многому нужно научиться, но как видите, вам достался лучший учитель». Про старшего магистра Плеяды я не стал ничего рассказывать девушкам, упомянул только, что такой ранг есть. И без того я на них информации вывалил много. Разве что, ради забавы я предложил им сыграть со мной в игру. Суть игры заключалась в том, чтобы они спрятали на полигоне какую-нибудь маленькую вещицу в песке, а я спустя отведенное время открывал глаза и без слов находил ее при помощи заклинания поиска. Таким образом я решил продемонстрировать девушкам силу критериев. Получилось довольно забавно. Сначала они спрятали книгу. За такое отношение к носителям редкой и ценной информации я их отругал и наказал прятать что-то личное, а не имущество Академии. Спустя минуту я нашел кольцо. Через две нашел цепочку. Еще через минуту, при этом закрыв глаза, я вслепую нашел серьгу. Какая разница, вижу я что-то или нет, если меня ведет заклинание? Разве что с последней попыткой у меня возникла сложность. Я никак не мог понять, Что же такого спрятали девушки, раз за разом перебирая критерии поиска, пока в один момент не догадался поискать одежду? И какого же было мое удивление, когда я нашел трусики Марии в паре метров от нас, в песке. «Трусики, раз уж ты ими пожертвовала, я оставлю их себе», — произнес я с серьезной миной на лице, чем вызвал у обеих девушек приступ шока. «Шучу. На, забирай. Зачем ты их вообще в песок засунула?» Ответа я не дождался. «Ну дай пусть. Это было забавно. Ну что, пойдем обратно в башню составлять программу обучения». Мое предложение было встречено с энтузиазмом обеими ученицами. Разве что Потапыч грустно и показательно вздохнул, из-за чего тут же получил порцию поглаживания и приятных слов от обеих красавиц. «Может ему медведицу найти молодую? Бывает вообще у медведей пубертатный период, чего он так к девушкам неровно дышит?» Пока мы шли к башне, я мысленно подбил итоги проведенного урока, и по всему выходит, что я своего добился. Обе девушки оказались увлечены моим рассказом и демонстрацией. Думаю, они обе готовы усердно учиться. По крайней мере, они точно не ленивы и жадны до знаний. Я на силу отбился от их расспросов о ранге старшего магистра. Страшно даже подумать, как бы они пытали меня, если бы узнали, что и старший магистр – это еще далеко не вершина. Что касается Гласа Плеяды, об этом ранге я естественно умолчал. В этом мире, похоже, очень давно не было мага такого уровня. И было бы странно, если бы я вот такой весь из себя красивый, вдруг один на весь мир что-то об этом ранге знаю. Хотя, про одного во всем мире я, конечно, загнул. Орден Пади много чего знает об этом. Шакалы позорные. Весь остаток ночи, утро и добрую половину дня мы с Алисой и Марией проторчали в башне Академии. Там мы штудировали книги, составляли план обучения, делали заметки, формировали замечания по темам, словом, полностью погрузились в работу. Мы даже обедать не стали. Никто от этого не страдал, кроме разве что Потапыча. Он почему-то решил геройски присутствовать на нашем мозговом штурме. Под конец работы я с немалой долей удивления и гордости мог констатировать, что как минимум для претендентов, учеников и послушников у нас полностью готовы учебные планы. И это только для них, а ведь мы еще и для других рангов много чего подготовили. И все это благодаря моим двум помощницам. Сам бы я намного-намного дольше бы возился. Ведь каким бы я умным ни был, какой бы памятью ни обладал, но у меня лишь две руки и одна голова. А так, с двумя помощницами, я курировал, а они записывали, правили, складывали, сопоставляли, искали. Словом, умницы. Давно я не испытывал таких положительных эмоций от работы в команде. В усадьбу мы вернулись под вечер, слегка помятые и уставшие, но крайне довольные. За этот день мы неплохо сблизились, причем как я с каждой из девушек, так и они между собой. У них, похоже, наметился нейтралитет. Они даже спорить не стали, кто полетит один, а кто со мной, когда мы собирались возвращаться. Мария просто вдруг взяла и уступила место рядом со мной Алисе, попросив самой долететь до усадьбы на отдельном байке. Что это было? Уступка или признание равной? Кто этих девушек поймет? Алиса, ты уверена в том, что делаешь? Воспользовался я моментом, когда мы летели в усадьбу и были наедине, чтобы поговорить с девушкой о том, что меня волнует. О чем именно ты спрашиваешь? Ничуть не смутилась моего вопроса зеленоволосая красавица. Обо мне. Ты уверена, что я тебе нужен? Ты княжна, и если это всего лишь влюбленность, то потом назад ничего не отыграешь. Светское общество – это стая кровожадных акул. Им только дай повод посудачить, тем более о такой высокородной и красивой особе, как ты. Я всегда уверена в своих решениях, Миша, прильнула ко мне Алиса, пользуясь тем, что мы летим в небе и за нами никто не может наблюдать, кроме разве что Марии, летящей рядом. Или я тебе не нравлюсь и ты пытаешься мне аккуратно отказать? Нравишься, еще с тех пор, как показала себя и свой характер, ответил я ей без утайки. Просто хотел тебя предостеречь, как раз потому что ты мне не безразлична. Не нужно, хмыкнула девушка, устраиваясь чуть удобнее. Я прекрасно знаю, чего я хочу, и я намерена добиться своего. Разве ты не заметил, леди Мария уже отступилась. Она уважает меня и мой выбор, и как мудрая девушка, она согласилась отступиться, ради будущего спокойствия в доме ее мужа. Все-таки ваш брак для нее, это политическая мера, для меня же, зов сердца. Так что если ты не против, я бы хотела начать готовиться к свадьбе. Я планирую быть первой женой, а для этого мне нужно обскакать на повороте Марию. И вот, кстати, сразу вопрос, а ты мог бы на нашей свадьбе использовать то заклинание с бабочками и вином? Такой необычный способ подачи напитка заткнет за пояс все трюки столичных невест за последние лет 20 точно. А еще, обязательно нужно, чтобы ты рассказал мне о других похожих плетениях, я хочу. Да, вот это она меня в оборот взяла. Был бы я против нашей женитьбы, стала бы она меня вообще слушать. Теперь понятно, почему ее отец не против всего действия. У него не было и шанса возразить этой бестии от мира моды и стиля. А я же просто радуюсь ее щебетанию и параллельно прорабатываю охранную схему грядущего мероприятия. Пока только в черновике, но готовиться стоит заранее. Вот есть у меня поганое предчувствие, что на моей свадьбе без хорошей добротной драки ну никак не обойдется. Глава 16. Москва, Репинский сквер, спустя пару дней после встречи князей Багратионова и Медведева. Лучи утреннего, рассветного солнца толком не пробивались сквозь свинцовые облака, из-за чего на улице было темно. Пожалуй, если бы не белый снег, сугробами устлавший землю, да скромный свет малого числа фонарей, вокруг и вовсе царил бы мрак. «Ох и неприятная же погодка», произнес боец внутренней службы безопасности, смахивая с плеча снежные хлопья, что налипли на его черную форму. Снег уже третий день не прекращая валит. «Погодка как раз под стать тому делу, которым мы заняты», ответил ему второй служащий, доставая из чехла массивный топор с лезвием из странной зеленоватой стали, пульсирующий мягким светом. «Что-то долго нет вестей от наших бравых товарищей полицейских. Неужто они там заснули? Рядовой, свяжись со своими и спроси, оцепили ли они уже сквер?» Третий участник этих событий, молодой парнишка в форме служащего полицейской управы, коротко кивнул в спину обоим бойцам и сдернул с пояса рацию. Пару секунд он возился с ней, пока в конце концов не выругался, достаточно громко и грязно. Боец внутренней службы безопасности обернулся на эти звуки, собираясь отчитать полицая за нецензурную брань в присутствии старших по званию, но вместо этого он наткнулся взглядом на медленно бледнеющее лицо приданного к их паре в качестве помощника полицая. «Рация того, не работает», — с трудом найдя в себе силы, произнес молодой парнишка, руки у которого начали потихоньку трястись. Она не могла сломаться, она новая проверял перед выходом. Рваные фразы, трясущегося от страха рядового, подействовали на двух бойцов службы внутренней безопасности как укол адреналина. Они в моменте подобрались. Тот из них, что стоял с топором, поднял его и положил на сгиб локтя, чтобы иметь возможность как атаковать, так и защищаться в стычке с возможным противником. Второй же сбросил перчатки прямо на земь и в одно движение достал откуда-то кастеты. Но на этом их действия и завершились, никто из них не сорвался с места и не стал спешить. Они просто приготовились к схватке. «Похоже, зря мы осторожничали, нужно было резко брать беглеца», произнес боец с кастетами. «Если новая, проверенная рация не работает, значит наша цель больше не человек и нам нужно прикончить тварь. Рядовой, послужишь вестовым. Передай информацию, что план захват переквалифицирован в план уничтожения. Дальше действуйте по инструкции. А теперь бегом отсюда». Дважды просить молодого парня не нужно было. Ему уже довелось своими глазами увидеть, что, а вернее кто поджидает этих бойцов где-то в сквере. И оказаться рядом с этой битвой ему совсем не хочется. Ведь он слабый боец, всего-то воин, даже не мастер одного пути боя. А эта парочка, оба полноценные альбедо, им куда сподручнее сражаться с настоящим чудовищем. Какого хрена этот мудак решил превратиться в монстра? Мы ведь даже не приблизились к нему. В сердцах выругался боец с кастетами. Может, он понял, что мы его загнали в ловушку. Теперь-то какая разница, нужно идти и убивать эту дрянь, пока она делов не наделала, произнес его напарник, покачивая свой топор словно младенца. Эх, а жаль, что нам мага не дали, у них этих уродин как-то проще и легче получается убивать, даже завидно немного. Кто бы мне сказал, что я такие слова сам своим ртом скажу, посмеялся бы в лицо. А теперь вот желаю, что у нас на службе заклинателей всего ничего. Я тоже жалею, тяжко вздохнул служащий с кастетами, и тоже посмеялся бы, а оно вон как вышло. Все наши заклинатели и без того при деле, а других взять неоткуда, только ждать, пока новых обучит. Слышал, квота-то в новой академии уже до дна выбрана. Слышал. Ладно, сворачиваем разговоры, идти нужно. План как в прошлый раз, ты отвлекаешь, я рублю тварь на части, затем меняемся. В конце сжигаем урода алхимией, после чего проходимся несколько раз по территории, ищем отслоившиеся частицы тела и вызываем отряд зачистки. Добро, кивнул боец. Я надеюсь, ты склянок-то на этот раз побольше взял? Побольше не то слово. Я этим тварям не дам больше восстанавливаться и простых людей жрать. Оба Альбеда на службе внутренней безопасности империи неспешно двинулись вглубь сквера. Они внимательно смотрели по сторонам, попутно сканируя местность не только глазами, но и с помощью звуков, и даже запахов. Каждый из них был словно сжатая пружина. Казалось, что вот-вот кто-то из них сорвется с места. Но нет, время шло, а они все так же неспешно шли, пока не приблизились к скульптурной композиции «Дети, жертвы пороков взрослых». Там, среди замысловатых фигур, и прятался тот, за кем сюда пришли эти двое. Очередная мерзость, как им только не жалко себя превращать вот в такое, сплюнул мужчина с кастетами на руках. «Выходи, тварь!» Подавшись вперед, боец ударил кастетами друг о друга, попутно наполняя их внутренней энергией, оформленной в навык. Благодаря этому действию звук удара металла о металл вышел такой неприятный и раздражающий, что то существо, на которое оно было направлено, взбесилось и рвануло навстречу бойцу. Особый навык провокации во всей его красе. Рывок монстра был очень быстрым, мощным, резким. И все же, Альбеда — это не просто бойцы, это лучшие из лучших. Провокатор пропустил мимо себя разогнавшегося противника, попутно слегка припечатав его ударом в бок. Однако, несмотря на, казалось бы, слабый удар, монстра отбросило в сторону. И там его уже поджидал второй боец, что взмахом топора легко и непринужденно рассек монстра на две неравные части. Но этого ему было мало, и он нанес еще один удар, на этот раз продольный. Как итог, монстр вдруг оказался четвертован. Для существа, подобного этому, разделение тела толком ничего не меняет. Монстр уже готовился ответить на удары бойца с топором, как вдруг на весь сквер раздался очередной ужасающий звук удара металла о металл. Еще одна провокация, сработавшая как надо. Тварь вновь забыла про второго противника, орудующего топором. Все ее четыре части ринулись в сторону бойца с кастетами, что издавал такой неприятный и выводящий из себя звук. На этот раз увернуться от монстра оказалось не так уж и просто. Несмотря на то, что единое тело оказалось разделено на части, каждая из этих частей вполне себе неплохо могла функционировать и по отдельности, из-за чего эта атака оказалась даже более опасна, чем первая. И все же, боец сумел уклониться, в моменте использовав навык ускорения. Его тело размазалось в пространстве, а затем он совершил четыре точных удара, тем самым отбросив монстра и подставив его под удары напарника. Такую нехитрую схему бойцы провернули еще пару раз, пока наконец части монстра не стали достаточно малы, чтобы их можно было облить особым алхимическим раствором целиком и полностью. Дело в том, что когда внутренняя служба только столкнулась с первым подобным монстром, то по неопытности они не полностью сожгли монстра. Какая-то частица чудовища ускользнула. Как итог, жители соседнего подъезда почти все оказались мертвы, а монстр вдруг оказался целый, полон сил. О подобном служащих предупреждали, но человеческая небрежность порой приносит очень много хлопот и горестей. С того раза, двойки, отправляющиеся за очередной целью, предпочитают перестраховываться. В целом, для Альбеда это был не такой уж и серьезный бой. Возможно, не работая эти парни в паре, а сражаясь по одному, все было бы несколько иначе. Но в том-то и дело, что бойцы были слаженной двойкой. Их руководство знало, как добиться максимального результата и нивелировать возможные последствия. У монстра не было и шанса. Не знаю, как ты, а я готов обменять у нашего старика свою грядущую премию на имя того, кто достал для нас всю информацию по этим тварям. Поставил бы этому информатору выпить. У меня как раз дома бутылочка есть в подарочной упаковке. 30-летний вискарь. Покупал специально для нашего капитана, ну еще до того, как он закодировался. Эх, даже думать не хочу, сколько бы эти гады бед наворотили, если бы мы не знали, что их нужно сжигать дотла и затем еще несколько раз все перепроверять. Я бы на твоем месте на откровенность старика не рассчитывал. Петр Иванович свои источники не выдает. Да из чего ты решил, что это информация от информатора? Как по мне, про таких страхолюдин должны обычно в древних книжках писать. Чуйки у тебя, Вася, нет, а у меня есть, сам же знаешь. Нутро подсказывает, что помог кто-то нашему старику. Слушай, а нутро тебе не подсказывает, что у нас так-то еще одна цель на этот день есть? Давай тут заканчивать и поехали по адресу, пока они все еще не смекнули, что на их чертов орден настоящую охоту на ведьм объявили. Московская губерния, загородное поместье герцога Шуйского, тем же утром. Глава полицейской управы сидел в плетеном кресле на берегу небольшого рукотворного озера и попивал горячий глинтвейн, укатавшись в плед. Настроение у него было задумчивое. Еще совсем недавно он был готов прыгать от радости, словно молодой козлик, ведь на старости лет ему все же доведется стать отцом, да притом даже не один раз. А сейчас он вынужден позабыть о будущих детях и вплотную заняться вопросами политики и государственной безопасности, чтобы как раз-таки его будущие дети могли рассчитывать на долгую и счастливую жизнь. Как тут не призадуматься, какие вести ты принес на этот раз? Не поворачивая головы, спросил Шуйский, который по одному лишь звуку шагов определил, кто к нему подходит. «Мой господин», — поприветствовал поверенный своего сюзерена, остановившись рядом с его креслом. «Люди Багратионова продолжают зачистку столицы от прихвостней ордена. Стычки случаются, но проблем как таковых нет. Альбеды работают в парах и полностью сводят угрозу на нет. Ваши распоряжения также выполняются. Нам пришлось несколько раз уступить внутренней службе безопасности, поскольку пара третьих лиц, завязанных на ваших проектах, оказались вымараны в орденских делах по самые уши. Проекты малозначимые, так что я сдал ублюдков. И правильно сделал. Нельзя допустить, чтобы мое имя хоть как-то могли связать с этой поганью», — кивнул Шуйский, оглаживая небольшую седую щетину. «Даже странно, что этот орден не пытался навязать мне свою волю. Поди ждали, пока я сдохну, чтобы затем аккуратно и без шума прибрать управу к своим рукам. Ублюдок моей почившей жены отлично бы подошел на роль подсадной утки, в меру тупой и в меру же исполнительной. Хорошо, что он перестал быть моим наследником. Такое ничтожество скорее уничтожило бы род, чем удержало его на плаву». Герцог тяжело вздохнул и на несколько долгих, томительных для слуги секунд замолчал, словно вспоминая что-то из давних событий прошлого. «Что касается ордена и его шавок», — спустя еще некоторое время произнес Шуйский. «Багратионов не зря свой хлеб ест, он всех, до кого дотянется, за горло возьмет. И я хочу, чтобы на этот раз его руки оказались очень длинными. Ради этого я даже готов временно подружиться с нашим незабвенным Петром Ивановичем. Продолжай помогать ему в этом деле всем, чем мы только можем помочь, и чтобы никаких конфликтов. До тех пор, пока орден не окажется выброшен на задворки империи, не сметь собачиться с внутренней службой безопасности. Мое слово». «Да, мой господин», — склонился в поклоне поверенный, после чего выпрямился и замер, словно бы в нерешительности. «Однако это еще не все новости. Самое важное приберег напоследок», — усмехнулся герцог, делая глоток горячего напитка, исходящего паром. «Выкладывай, что там у тебя, нечего тянуть кота за причинные места». «Дело касается изгнанника», — медленно произнес поверенный, стараясь отслеживать мимику герцога, чтобы понимать, может ли он продолжать в том же духе или ему стоит менять риторику. «Продолжай», — скупо бросил герцог, заметив промедление подчиненного. «Можешь выражаться любыми фразами, если того требует описание ситуации. Наказание не последует». Поверенный кивнул и продолжил. «Гавриил, а также еще несколько молодых, не особо знатных аристократов были замечены в общей компании в аэропорту Питера. Сам по себе этот факт может и не интересен вам, но я посмею напомнить, что до недавнего времени Гавриил находился близ Тюмени и не думал оттуда уезжать. Как вы помните, у изгнанника зуб на молодого князя Медведева. Он даже готовился устранить Михаила, но повременил с этим из-за нападения неизвестных наемников». «Неизвестных наемников?» — вдруг усмехнулся герцог. «Ты так говоришь, потому что не знаешь, кто нападал? Может, мне стоит подыскать другого поверенного? Мне вот известно, кто стоит за нападением. А тебе? Давай, давай, не тушуйся. Ответь. К сожалению, я не успел проверить эту информацию, а как вам известно, я стараюсь оповещать вас, обладая только проверенной инф. Ответь на вопрос». Вдруг рявкнул герцог, припечатав слугу давлением внутренней силы бойца высшего ранга. Как раз подобного поверенный и опасался. Пусть герцог и позволил ему изъяснять любыми терминами, но, как оказалось, всеми да не всеми. Чуть дело коснулось другой темы, также интересной герцогу, как вдруг как-то сам собой появился вопрос компетенции слуги. И тут уже Шуйский не постеснялся давить на поверенного. «Граф Варламов и граф Скальный, неразлучный дуэт зауральских гор», — чуть дыша выдавил из себя высокопоставленный слуга. «Они использовали приданных им монгольских боевиков для попытки освобождения алхимика, предположительно завязанного на контрабандные поставки ресурсов из кратеров. Верно, кивнул герцог, выглядевший сейчас абсолютно спокойным. Вот видишь, все ты знаешь, просто слишком зациклен на перепроверке данных. Это хорошая черта, но иногда ты меня раздражаешь своей медлительностью и неуверенностью. А ты знаешь, когда я раздражен, то могу совершать ротации среди слуг. Но ты молодец, удержался на своем месте. Продолжай. Монгольские наемники совершили нападение на усадьбу молодого князя, но тот сумел отбиться, даже не понеся существенных потерь. Говоря «продолжай», я имел в виду «продолжай рассказывать про моего подложного ублюдочного сынка», а не про Михаила. Тем делом я бы тебе вообще рекомендовал не интересоваться. Узнал причины и следствия. Все, на этом заканчивай свои изыскания. Медведев хочет сам поставить взорвавшихся засранцев на место, и имеет на то полное право. Даже Багратионов нос в это дело не сует, не будем и мы. Да, господин, я понял, в очередной раз поклонился поверенный, словно болванчик. Возвращаясь к теме, Медведев так и не умер, а Гавриил вдруг плюнул на свои планы и в компании неизвестных лиц отправляется самолетом на острова, туда, где изволит отдыхать цесаревич. В свете конфликта с орденом это кажется несколько странным. Произнеся последние слова, слуга замер в ожидании реакции своего господина. Тот же, в свою очередь, почему-то не спешил что-либо отвечать. Он замер, уставившись на гладь озера, покрытого тонкой коркой льда. Наконец, спустя минуту, Шуйский отмер и обернулся. «Тебе это кажется странным?» «Нет, как по мне, это совсем не странно, ведь это вполне в стиле этого недоноска. Его купили, более чем в этом уверен. Денег и людей у него пока в достатке, но ему наверняка пообещали нечто большее, чтобы он полетел на острова и там запудрил мозги молодому цесаревичу. Они ведь знакомы, так что контакт у него налажен, да и на теме ненависти к своим отцам они сойдутся. Ох, как не кстати Александр Федорович решил показывать норов и отказался лететь домой. Нужно кого-то отправить за цесаревичем. Хотя, Багратионов вроде занимается этим вопросом. Кого он отправил? Группу из трех альбедо и одного мага, тут же ответил поверенный. У них приказ вернуть цесаревича в Москву любой ценой. Ну и дурак, усмехнулся Шуйский. Старый волкодав ошибается, считая, что может силой увести цесаревича домой. Тут нужен деликатный подход. Нужен кто-то, с кем Александру Федоровичу будет интересно и кого он послушает. Этот молодой человек очень уперт. Уперт как его батюшка и даже больше. Если его попробовать утянуть силой, он начнет буянить. Силой он также в батюшку, так что всем станет худо. Нужно подослать своего человека, кого-то, кто также молод или даже моложе Гавриила, только умнее этого тупоголового идиота, и сильнее его, чтобы выжил на дуэлях, которые непременно последуют, если исполнитель приблизится к тушке цесаревича уж слишком близко. Произнеся последние слова, герцог вновь ушел в себя. Пальцы его медленно отбивали ритм о деревяшку подлокотника. Так прошла целая минута, как вдруг лицо Шуйского просветлело. «Какая забавная идея мне пришла в голову», — улыбнулся герцог. «А почему бы нашему молодому князю Медведеву, прежде чем вставать у руля Академии, не отправиться в отпуск на острова, так сказать, отдохнуть, прежде чем по полной впрягаться в эту нелегкую телегу? Убить его не убьют, спецы Багратионова однозначно его прикроют от крупных рыбешек, а с малолетними недоумками он и сам справится. Цесаревичу Медведев точно понравится, он ведь очень жалел, что прошлую династию сместили так нехорошо. Будет у них общая тема для разговора и дискуссии. Главное теперь договориться со всеми, чтобы кандидатуру молодого князя утвердили, да и с ним самим стоит переговорить, у него вроде как дел не в проворот. Герцог уже взял телефон, собираясь начать обзванивать нужных людей, как вдруг заметил, что его поверенный все еще стоит рядом, при этом на лице у него написано, что он что-то хочет сказать. «Говори, только быстро», — произнес Шуйский, откладывая телефон. «Господин, вы же не собираетесь все это устроить только для того, чтобы Медведев убил Гавриила?» Слуга сам не поверил, что посмел сказать такое. Однако, к удивлению самого слуги, его господин не начал злиться, а лишь расхохотался. Причем сделал это очень искренне и заразительно, так что уже и сам поверенный начал улыбаться. «Я буду рад, если это бельмо на моем глазу исчезнет», — вдруг произнес серьезным тоном герцог Шуйский, разом прекратив все смешки. «Но Медведев туда полетит не для этого, это лишь возможный приятный бонус. Основная цель поездки — цесаревич. Он нужен стране подле отца, а не в лапах противника Федора Иоанновича. Глава 17. Тюмень, усадьба рода Медведевых. Пара дней после возвращения из академии в усадьбу выдалась тяжелыми и загруженными. Проводя лекцию-демонстрацию для Алисы и Марии на полигоне, я применил сравнение, в котором заклинателя сравнил с патриархом рода. Суть сравнения заключалась в том, что как заклинатель не должен настраивать стандартные критерии плетения прямо во время вязи, так и патриарх не должен заниматься обыденными делами, если их можно, а вернее даже нужно спихнуть на слуг. И если как маг я ого-го, весь из себя умный и продуманный, то как у патриарха у меня дела идут, скажем так, туго. В свою защиту скажу, что это не потому, что я глуп или чего-то не понимаю, просто я начал с нуля, у меня не было фундамента. Его толком-то и сейчас нет. Ситуация не только не улучшилась, она ухудшилась. Одно дело, когда ты барон и мерно, степенно наращиваешь мощь, закладываешь кирпичики основания, скрепляешь их между собой, укрепляешь все и впоследствии по готовности добавляешь символизирующему твой род строению еще один этаж, получая новый титул, обязанности и возможности. У меня же получилось так, что на только-только появляющийся фундамент я сначала водрузил домик барона, а затем резким движением руки превратил этот домик в особняк светлого князя. При этом я еще и налепил туда сарай в виде пары районов земли, где я строю жилые комплексы и прочую инфраструктуру от лица рода, а еще построил на пустыре гостевой домик, символизирующий мою академию. Фундамента как не было, так и нет, а нагрузка ой как возросла. Того и гляди, что-то пойдет не так и весь дом рухнет в одночасье. Несомненно, мое сравнение верно лишь частично, ведь в моем случае я и есть основная часть фундамента, крепкая и непоколебимая. И все же, проблемы из-за такой наглядной несостыковки имеются. Например, у меня нет поверенного, человека, что вел бы дела от моего имени. Такие люди зачастую принимают решения даже без участия своего господина. И ладно поверенный, у меня банально слуг не хватает, гвардейцев, механиков, финансистов и еще много кого. Разве что юристы есть и спецы. Екатерина, родовой юрист, постаралась и после нашествия монстров из кратеров подбила на работу к герою империи многих бывших коллег. Да и Юля, молоденькая девочка-хакер, сделала примерно то же самое. Словом, эти пару дней мне приходилось заниматься делами рода, ведь кроме меня этим заняться некому. Вечер того же дня, когда мы вернулись из академии, я провел в усадьбе. Часть времени до сна потратил на разбор почты, обычной бумажной и электронной. Затем последовало погружение в отчеты по строительству жилых районов, куда в моих планах было заселить простолюдинов. Я быстро их пролистал, особо не вчитываясь, а затем отложил. Но не прошло много времени, как я вновь взял их в руки. Эти отчеты мне не понравились, в них было что-то неправильное. Долго я не думал и перечитал все, но уже более вдумчиво. Если что-то не нравится, это неспроста. И верно, после второго прочтения одного из документов я заметил то, что в именно первый раз неосознанно меня зацепило. Смета расходов на строительные материалы была некорректной. Если быть точным, то была завышена цена закупки. Что важно, строительством районов занимаются не бобровы, а другой подрядчик. И этот подрядчик решил залезть ко мне в карман. Ай-яй-яй, как нехорошо. Хотя стоит признать, схема явно рабочая. Аристократы далеко не все разбираются в закупочных ценах на строительные материалы, и даже их помощники нередко в таких делах допускают оплошности, а цена не сильно-то и завышена. Процентов на 20, не больше. Я и сам пропустил бы эту деталь мимо себя, если бы не занимался большинство дел рода лично. Перед тем, как затеять эту стройку, я подсчитывал финансы, потому и знаю, что и сколько стоит. Утром следующего дня я проснулся, ополоснулся в душе и бегом спустился вниз выпить кофе. В планах у меня была поездка в офис подрядчика. Алиса в это время еще спала, и я не стал ее тревожить. А вот Мария меня удивила. Во-первых, она встала еще раньше меня, или вообще не ложилась. Во-вторых, она попросилась со мной, когда я ей рассказал, куда собираюсь отправиться. Причин отказывать ей я не увидел. В конце концов, она гостья из-за рубежа, ей многое может быть интересно, даже обычная поездка по городу. Взяв с собой пару гвардейцев, я сам сел за руль джипа и поехал в офис подрядчика. Мария же ехала в отдельной машине вместе со своими охранниками и представителем службы внутренней безопасности. До тех пор, пока эта рыжеволосая бестия не является моей женой, Она в первую очередь дочь главы союзного империи государства. Так что я даже несколько удивлен, что Багратионов приставил к девушке только одного человека. Впрочем, ее отец и сам позаботился о должном уровне охраны. Трое бойцов в ранге Альбеда – это совсем не шутки. В офис подрядчика мы приехали как раз к открытию, к 8 утра, если быть точным. Дверь оказалась заперта, так что пришлось немного подождать. И только через 15 минут к дверям неспешной походкой приблизилась молодая девушка на достаточно высоких каблуках и в не очень-то и длинной юбке. «Долго же вы», — произнес я, выходя из авто. «Ой», — смутилась миловидная красавица с высоким хвостиком и приятным глазу глубоким декольте. «А вы к кому?» «Вот к этому товарищу», — произнес я с улыбкой на лице и сделал шаг к прозрачному стеклу, за которым висел рекламный плакат с физиономией главы компании. «Когда вообще ваш шеф изволит приходить на работу?» «Всегда по-разному», — потупила девица глазки, после чего вдруг подобралась, приосанилась и пошла в бой. «Но вы можете его подождать, я заварю вам кофе. Могу и не только кофе организовать». Последняя фраза была сказана с таким откровенным намеком, что не догадаться о его подтексте мог только совсем уж глупый человек. При этом взгляд девушки иногда смещался мне за спину, на дорогой джип, на котором был выгравирован герб моего рода. «Секретарши в каждой стране одинаковы», — раздалось громкое фырканье со стороны второй припаркованной машины. «Кыш, девка, это мой будущий муж. Даже не смей на него своими похотливыми глазками зыркать, а то выцарапаю их тебе». Я такой реакции от леди Марии не ожидал. До сего момента она старательно придерживалась этикета. Да, порой она давала лиха, но это было связано лишь со мной и только в плане заигрываний. Но чтобы вот так, на улице, при посторонних угрожать неизвестной простолюдинке из-за пары слов и одного взгляда, стоит ее приструнить. «Моя будущая жена вас не тронет», — произнес я достаточно громко, чтобы Мария точно меня услышала. «Ни она, ни кто бы то ни было другой не имеет права говорить за меня». Хотелось добавить еще пару колких фраз, но я решил, что и подобного демонстративного ответа на слова Марии будет достаточно. Незачем накалять обстановку, тем более что эта девица в коротенькой юбке мне совсем не интересна. Я мог бы и вовсе промолчать, но не стал по одной простой причине. Из таких вот мелочей складывается образ человека. Я не дам себя прощупывать, чтобы затем загнать себя под каблук. В офис мы вошли все вместе. Двое охранников дочери канцлера заняли одну часть фойе, мои гвардейцы другую, а третий боец Альбеда и служащий внутренней службы безопасности пошли вместе с нами на верхний этаж, где располагалась зона приема важных гостей и рабочие кабинеты главы компании и его помощников. Расположившись за столом, мы выпили по чашечке кофе, затем по еще одной, подождали еще минут 10, и я решил заказать для всех еды. Еду привезли из того самого ресторана, что мне так понравился. Пара салатов, немного мяса, горячие, булочки, словом, все то, что в рот ранним утром не так хорошо лезет. Примерно на середине трапезы снизу до нас донесся испуганный вскрик. Это в офис пришел один из работников. Его гвардейцы под белые рученьки привели к нам. И что бы вы думали, это был не глава компании, а один из его помощников. С похмелья бедолага на работу еле дополз. Следом начали подтягиваться и другие работнички, с разницей примерно в 10 минут. Причем, чем выше пост в компании человек занимал, тем позже он приходил. И все поголовно они болели похмельем. Я от такого дела даже удивился. А чего эта секретарша-то тогда чувствует себя прекрасно и пришла почти вовремя? Я ее об этом спросил. Как оказалось, она просто пьет антибиотики и пить на общем веселье не могла, вот и ушла раньше всех. Наконец, спустя примерно еще час, пришел на работу тот, кого мы так ждали. Стоит ли говорить, что этот человек выглядел хуже всех остальных? Как мне показалось, он вообще не протрезвел. Я даже удивился, чего это он на работу в таком виде приперся. Пришлось устроить этому пьянчушке экстренное промывание и вывод токсинов. Даром я лекарь, что ли? Полчаса этого недоумка активно полоскала. Со слов гвардейца, он весь туалет там заблевал. Общаться с этим подрядчиком совсем желание пропало. Но раз уж я начал, то нужно закончить. По моему приказу, главу компании свои же подчиненные раздели и ведрами с холодной водой окатили. Затем его наскоро вытерли бумажными полотенцами и принарядили в запасную одежду. Только после этого он предстал передо мной. Как я понимаю, празднование было по поводу второго транша, полученного твоей компанией от меня. Спросил я у дрожащего бледного мужичка средних лет, с абсолютно невыразительной внешностью. Так радовался своей удачной афере, что нажрался в усмерть. Так, какой афере, ваша светлость? Я не понимаю, о чем вы говорите, очень даже правдоподобно сказал вор, пряча свое волнение за общим состоянием организма. Как там тебя? Недовольно дернул я щекой, глянув на дрожащего дурака из-под лобья. Вениамин Харитонович, ответил мужичок. Значит так, Веня, вздохнул я тяжело, у тебя только один вариант выкрутиться. Ты сейчас берешь ручку и пишешь, кого, когда и насколько ты нагрел, все свои прегрешения, абсолютно все, ну и про меня ты, конечно же, не забудешь. Деньги мои ты потратить явно не успел, вернешь разницу между настоящей сметой и той херней, что ты мне подсунул. Произнеся это, я подошел вплотную к мужичку и толчком руки отправил его в кресло, после чего пододвинул к нему лист бумаги и ручку.